Глава 27. Любой культ был моим самым страшным врагом. Лишь одно упоминание этого слова заставляло меня нервничать. Но своих врагов надо изучать. Поэтому я был рад попасть сюда в качестве гостя. Пусть подобное было довольно опасным занятием, но таким образом я мог узнать больше полезной информации. Хотя сейчас у меня не было иного выбора, как последовать за ними, так как мои раны явно требовали лечения и продолжать путь я не мог. Раз они сами предложили помощь, то отказываться от этого я считал глупостью. Место обитания культа Абсоргенов было действительно впечатляющим. Город, в котором они жили, был огромным. Пусть вокруг него не было стен, но, судя по всему, местных жителей это не сильно волновало. Кстати, дома они себе отгрохали шикарные. Двухэтажные особняки, разбросанные между живописной зеленой местностью, которая казалась каким-то чуждым местом среди местного леса и смотрелась настоящим оазисом. Явно без магии тут не обошлось. В один из таких особняков мы и поселились. Кстати, на мой взгляд, судя по количеству комнат, в них разместится человек 10 как минимум. Но нам этот дворец достался на троих. Убедившись, что мы разместились, Каин вытащил меня на улицу. Лания с Весиеной остались в доме, а Алия поддержала меня, так как один я пока передвигался с трудом. «Скоро к тебе придет один из наших целителей и подлатает тебя», — пообещал мне он. «После этого ты можешь прогуляться по нашему культу. Уверен, тебе будет интересно». После этого Каин схватил Сентера и поднялся в воздух. «Ого! У вас что, есть искусство на воздух?» — вырвалось у меня. «С чего ты взял?» — нахмурился Каин. «Но вы же летаете», — ответил я. Тогда Каин внезапно рассмеялся, ответив. «Какой же ты наивный парень! Не обязательно иметь искусство на воздух, чтобы летать!» И после этих слов Каин улетел, оставив меня в недоумении. Я хотел войти в дом и увидел Весиену, которая, как оказалось, стала свидетелем нашего разговора. «Ты знаешь, о чем он говорил?» — поинтересовался я. «Не обязательно иметь магическое искусство, ориентированное на воздух, чтобы летать», — пояснила та. «Существуют также артефакты, способные дать возможность магу летать. Однако они доступны для использования только со стадии эксперта». «Но почему я слышу о подобных артефактах впервые?» — удивился я. «Такие артефакты очень сложны в создании, так что их могут массово использовать только могущественные силы». «Видимо, ты ранее не бывал в государствах, которые считаются в Эландаре элитой». Подумав об этом, я мысленно согласился с ее словами. «Ранее я бывал только в Аспии, в Бахрийской империи и в степях орков. Ни одно из этих мест нельзя назвать элитой Эландара. Кстати говоря, в нашем клане тоже есть вампиры, которые владеют артефактами полета», — добавила Весиена. И тогда я вспомнил, что некоторые вампиры клана Истрид летали во время сражения с армией клана Миллиан. Закончив разговор, мы вернулись в дом. Мне было тяжело идти самому, так что меня все это время поддерживала Алия. Когда мы оказались внутри, то я был впечатлен роскошью этого места. Изысканные гобелены на стенах, просторные залы, мраморные полы. Все это действительно на высшем уровне. Меня уложили на удобный кожаный диван в холле, и я стал ждать прихода целителя. Ждать пришлось недолго. Вскоре к нам зашел худощавый мужичок с жидкой бородкой. «Как я понимаю, это мой пациент?» — спросил он, указав на меня. Я же кивнул в ответ. «Мне сказали, что ты последователь Ардала. Не так часто можно встретить тебе подобных», — хмыкнул он. «Разве среди оккультистов нет последователей Ардала?» — удивился я. «Разве ты не знаешь, что искусство оккультистов несовместимо с наследием Ардала? Но им это и не нужно. Как бы ни были сильны врата Ардала, но сила оккультистов сильнее», — гордо заявил целитель. Я же про себя порадовался. Если бы оккультисты с их невероятной мощью были способны усилить себя с помощью врата Ардала, то победить такого врага было бы невозможным. «Ладно, приступим», — сказал целитель и, подойдя ко мне, поднял ладони над моим телом. Тут же его руки начали излучать зеленый свет. По телу разлилось приятное тепло, вскоре я ощутил, что боль отступает и почувствовал себя практически здоровым. Да, целитель явно обладал большим талантом. «Спасибо большое», — поблагодарил я целителя. «Не стоит благодарностей. Это мой долг — служить оккультистам культа Абсоргер». «Но вы же не оккультист, как я понимаю», — спросил я. «Конечно нет. Я слуга этого культа. Оккультистам нужны и обычные маги для выполнения разной работы. Так что у них много слуг, и я один из них. Ладно, вы в порядке, поэтому мне пора». Еще раз поблагодарив целителя, мы распрощались. И так как я был полностью излечен, мы с девушками решили прогуляться. Как я уже говорил, местность вокруг была живописная. Иногда по пути нам встречались оккультисты или их слуги. Наш путь лежал на центральную площадь города. Когда мы там оказались, я невольно сжал кулаки до хруста. Ведь в самом центре площади располагалось множество клеток с рабами внутри. Среди них было много магов с ошейниками на шеях. Судя по их обреченному виду, они уже потеряли всякую надежду. «О, парень, вижу, тебя уже вылечили!» Послышался знакомый голос, и вскоре к нам приблизился Каин вместе с еще одним мужчиной-оккультистом. «Вижу, ты тот самый парнишка, которого привел Каин», обратился ко мне второй мужчина, который выглядел столь обыденно, что, казалось, ничем не выделялся. Увидев, что я смотрю на рабов в клетке, второй товарищ Каин усмехнулся и добавил: «Ты пришел вовремя. Скоро эти животные станут моим источником силы». Когда я услышал эти слова, мои кулаки сжались еще сильнее. Как выяснилось, оккультисты нормально воспринимают только магов из их государства. Все те, кто живут снаружи, для них не более чем скот. И это меня очень сильно злило. Однако от моих мыслей меня отвлекло прибытие двух стариков в черных, как смоль, мантиях. Когда они появились, все присутствующие оккультисты сделали в их сторону уважительный поклон, хором произнеся: «Приветствуем, старейшин!» «Пора начинать», — заявил один из новоприбывших. После его слов одного из рабов, кстати, молодого эльфа, вывели из клетки, а мужчина, стоявший рядом с Каином, в свою очередь, улыбаясь, подошел к старейшинам, встав прямо перед ними. Когда трясущийся от страха эльф встал перед старейшинами, те сделали пасы руками, и клубящаяся энергия тьмы полилась из их тел, окутав раба. Вскоре эльф начал вопить от невыносимой боли, и его тело начало чернеть, пока он не рухнул на землю. Однако вскоре из его тела вылетела сфера, которая, по-видимому, была средоточием. Из этой сферы полилась энергия, быстро впитываемая оккультистом, над которым проводили ритуал. Когда от энергии ничего не осталось, один из старейшин сказал холодным тоном: «Следующий». На этот раз из клетки вывели молодую девушку. Та пыталась отбиваться, но все было тщетно, так как ее магия была запечатана. «Пожалуйста, не надо! Я не хочу этого!» — рыдала девушка. Однако ее никто не слушал. «Наставник, мне страшно!» — начала хныкать Лания. «Уведи ее отсюда. Ей не стоит смотреть подобное», — обратился я к Алии. Та кивнула и, взяв Ланию за руку, повела ее в сторону нашего дворца. Далее одного за другим рабов начали выводить и подвергать зверскому ритуалу. Их тела чернели, а сила средоточия передавалась оккультисту. Наблюдая за тем, как этот оккультист мерзко улыбался во время всего этого процесса, я дал себе обещание, что когда-нибудь положу конец этим зверствам. Это произойдет в будущем, когда я стану сильнее. Когда рабы закончились, Каин подошел ко мне и спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Мне хотелось плюнуть ему в лицо после таких слов. Однако, сдержавшись, я криво улыбнулся, ответив: «Это было довольно занимательно. Мало кому вне культа удается увидеть, как проходит ритуал. Так что, можно сказать, тебе повезло», — хмыкнул Каин. «Я, пожалуй, пойду обратно в свой дом», — кивнул я. «Что ж, отдыхай. Ну а завтра вы уже можете идти дальше, раз тебя вылечили». После его слов я не стал здесь более оставаться и вернулся во дворец. Внутри Али успокаивала плачущую Ланию, а я, тоже испытавший шок, не мог прийти в себя. То, что я увидел сегодня, было слишком пугающим. Это зверства, которых не должно быть в этом мире. Я не мог прийти в себя до самого вечера. А когда заснул, мне опять приснился сон из прошлого. Мне было 14. Мы с дедом возвращались в деревню после практики магии. Путь наш, как обычно, шел по берегу моря. Когда мы уже подходили к деревне, я заметил своих друзей Руфуса и Энджели, которые стояли в небольшой группе местных жителей, встречавших деда. Я тут же подбежал к ним с улыбкой на лице. «Ирос, как прошла тренировка?» — поинтересовалась девочка. «Все отлично. Правда, моя ступень все еще слишком низкая. «Дед уделяет слишком много внимания навыкам, забывая про мою мощь как мага», — с печалью вздохнул я. «Не волнуйся, думаю, у тебя еще будет время поднять свою ступень», — кивнул Руфус. Я хотел еще что-то сказать, но Руфус вдруг вскрикнул. «Смотрите!» Мы повернулись в ту сторону, куда он показывал, и увидели, как к берегу движется трехмачтовый корабль. Причем шел он на большой скорости. Посмотрев на деда, я увидел, что его лицо изменилось и стало мрачным. Но вот корабль остановился, и от него отчалила шлюпка. Дед пригляделся, и его лицо стало пепельно-серым. Повернувшись ко мне, дед посмотрел на меня, с сожалением сказав: «Прости, Ирос, мне придется это сделать». После его слов дед сделал пас рукой, создав плетение, и меня окутала какая-то прозрачная дымка, которая сковала мои движения. Я не мог не только пошевелить даже пальцем, но и не мог сказать и слова. «Вы все слушайте меня! Ни в коем случае не говорите им, что у меня есть внуки и внучка!» — обратился дед к жителям, с испугом смотревших на него. «Кто это сделает, очень сильно пожалеет!» Те испуганно закивали. Вскоре шлюпка причалила к берегу, и из нее выбрались 4 человека. Внешность их была запоминающейся. Один из них был заплывшим жиром толстяком. Второй был невысоким, с острыми и не слишком привлекательными чертами лица. Третий человек выглядел вполне обыденно. Ну а четвертый выделялся из их группы больше всех. Он был лысым, и в его ушах сверкали серьги из какого-то непонятного камня. И все его лицо украшала татуировка, изображавшая какого-то незнакомого мне монстра. Когда эта четверка подошла вплотную, человек с татуировкой на все лицо заговорил первым. «Волнар Валенштайн! Сколько лет, сколько зим!» «Что тебе надо, Харум?» — неприветливо ответил мой дед. «У меня есть кое-какое задание относительно тебя. Думаю, ты догадаешься, какое. Нам нужны твои прямые родственники. Отдай их, и твой труп останется целым», — оскалился Харум. «У меня нет никаких прямых родственников», — заскрежетал дед зубами. «Не хочешь по-хорошему? Значит, будет по-плохому». Сказав это, Харум мгновенно создал копье из земли, проткнув ноги деда и поставив тем самым его на колени. Дед сдавленно простонал. «Я хотел вмешаться, хотел хоть что-то сделать, однако мое тело мне больше не подчинялось». Дальше Харум подошел к деду и резко ударил его ногой, а когда дед упал на землю, он придавил своей ступней его голову. «Как же ты теперь слаб, Валенштайн! Во время Великой войны за господство ты был могучим повелителем, в то время как я всего лишь экспертом. Но посмотри сейчас на себя. Теперь ты дряхлый старик с продвинутой ступенью, в то время как я стал повелителем. Ты не находишь себя слишком жалким?» Пока он говорил, все жители деревни смотрели с ужасом на происходящее. Они не были магами и понимали, что ничего не смогут сделать, даже если попытаются вмешаться. Так что им оставалось только наблюдать. Даже мои друзья стояли, словно окаменевшие. «Господин, может быть, вы проявите милосердие и не будете убивать этого человека?» — сказал один из жителей деревни, собрав волю в кулак. Но в следующий миг он превратился в горстку пепла от огненного шара, запущенного толстым магом. А Харум стал тем временем избивать деда. Так жестоко, что вскоре его было уже не узнать. «Не трогай моего дедушку, ублюдок!» — прозвучал голос Эмилин. Моя сестра выбежала из дома, неся на руках Алика. «Эмилин, нет!» — с болью прохрипел дед. «Наконец-то его внуки показались! Эта девчонка и малец на ее руках явно его внуки!» — довольно заметил Харум. «Эрни, схвати их!» После его слов низкорослый маг с помощью рук, сотканных из воздуха, сковал Эмилин и Алика, так что моя сестра могла лишь беспомощно дергаться, как пойманный в паучью сеть мотылек. «Она довольно привлекательна. Может, повеселимся во время того, как будем плыть назад?» — предложил толстый маг, отвратительно улыбаясь. «Нет, дружище, нам ясно приказали не трогать родственников этого мусора. Мы должны доставить их в целости и сохранности. Так что повеселишься в другой раз», — хмыкнул Харум. «Эх, печально», — вздохнул толстяк. Ну а теперь пора заканчивать с ним». Сказав это, Харум достал массивный молот из пространственного кольца и, подняв его просто несколькими ударами, размозжил голову Волнару Валенштайну. Наблюдая за тем, как убивают ее деда, Эмилин могла только беспомощно выть, не имея возможности помешать им. А я, не способный пошевелить даже пальцем, лишь безостановочно плакал, и слезы текли по моему застывшему лицу. И в отличие от сестры, меня почему-то никто не замечал. «Кажется, мы закончили и можем идти», — заметил толстяк. «Да, берем девчонку с ребенком и уходим», — кивнул Харум. Но перед тем, как они ушли, толстяк обратил на меня внимание. «Харум, тебе не кажется, что этот мальчишка какой-то странный?» Тогда Харум посмотрел на меня и, мерзко улыбнувшись, заметил. «Он всего лишь один из тех, кто может только наблюдать и бояться. Подобные существа всегда будут в самом низу пищевой цепи». После этих слов четверо магов повернулись и, прихватив с собой моих брата и сестру, отправились на свой корабль. Эмилин истошно рыдала, а я мог лишь наблюдать за тем, как убийцы моего деда уводят ее за собой. Я был таким беспомощным и отлично помню, как ненавидел себя в то время. Вскоре они сели в шлюпку и отплыли. А я все продолжал стоять на одном месте, как каменная статуя. Вскоре ко мне подошли мои друзья и другие жители деревни. «Ирос, ты все еще не можешь двигаться?» — дрожащими губами спросил Руфус. «Ирос, мне так жаль!» — рыдала Энджели. Ну а я все стоял на месте. И только по прошествии часа магия деда наконец спала. Все жители деревни и мои друзья все это время стояли рядом со мной. Никто не ушел. Как только я вернул контроль над своим телом, я закричал от злости. Вся боль и ненависть выливались из меня через мои эмоции. «Убью! Порежу на части! Буду вас пытать, пока не сдохнете!» — кричал я в ярости. Мои друзья и жители деревни смотрели на меня со страхом. Смотрели так, как никогда ранее. А я все кричал. Энджели и Руфус больше ничего не говорили. Вместо слов они сели рядом со мной и крепко обняли. Энджели начала гладить меня по голове. Этот день стал переломным в моей жизни. За несколько часов из доброго, чуткого мальчика я превратился в циника, одержимого жаждой мести. Моя жизнь будто разделилась на две части, на до и после. Но именно тогда я дал себе обещание, что обязательно стану сильнее, отомщу за деда и спасу свою семью. И я, Ирос Валенштайн, всегда выполняю данное мной слово. Я проснулся ночью, крикнув от бессилия, а потом на глаза навернулись слезы. Все это время я старался не вспоминать тот день, старался заглушить эти воспоминания, потому что это было слишком больно. Но сейчас плотину как будто прорвало. По сути, в резиденции своих врагов я чувствовал себя ужасно. И разбудил своих спутниц. Алия не поняла, в чем дело, однако она тут же обняла меня и начала успокаивающе гладить меня по голове. «Тетя Виссиена, а что случилось с наставником?» — удивленно спросила Лания. «Думаю, ему приснилось что-то плохое», — вздохнула девочка-вампир. Когда же я, наконец, успокоился, то посмотрел на них и произнес. «Есть кое-что важное, что я должен вам сказать по поводу нашей цели. Это зацепка, которая может привести нас к моей семье». После моих слов Виссиена достала из своего пространственного кольца артефакт треугольной формы, и как только она его активировала, вокруг нас образовалось прозрачное магическое поле. «Этот артефакт нужен, чтобы защититься от лишних ушей. Теперь ты можешь говорить».